Дама Ниевия, из рода Оуршков, урожденная Наукхо. Ниевия смотрела из окна спальни на виднеющиеся за деревьями сада море, с задумчивым видом крутя простенькое золотое колечко на безымянном пальце левой руки. Действие, вошедшее у нее в последнее время в привычку, во время размышлений о действительно серьезных проблемах. Нет, вообще-то сегодня она была на седьмом небе от счастья. Еще бы, сплошные подарки судьбы. Муж вернулся целым и невредимым, осененный воинской славой и с полными сундуками добычи. Но чудеса и радости на этом не заканчивались. Он еще как-то умудрился там, среди огромного моря, встретить и помириться с ее братом, да к тому же оказался близким другом двух, наверное, самых загадочных и знаменитых людей Срединного моря, которые пообещали взять его на службу в королевство Тори-Даан, где у них было очень высокое положение, дать там поместье и обеспечить приличный доход. А это означало, что ее и Игорю больше не понадобится рисковать жизнью ради горстки монет, которые обеспечат им пристойное существование. Хотя в глубине души Ниевия должна была признаться себе, что ей приятно, что ее муж оказался таким храбрецом и умелым воином, отправившимся навстречу опасностям ради благополучия их семьи. Вот только не надо доказывать ей это каждый день. Удача – очень капризная богиня. Уж куда лучше тихая жизнь в собственном поместье. Может, и не такая богатая, и не со столь значительным положением в обществе, зато безопасная и спокойная. Конечно, мечтать, что ее муженек, этот воин и храбрец, вдруг превратится в домоседа и семьянина, было наивно. Да и репутация его новых вождей была далека от понятия «спокойные» и «миролюбивые». Но всяко на службе владетельных сеньоров опасностей куда меньше, чем на пиратском галеоне. Правда, было вообще не очень понятно с этой службой, почему ее муж, принц по происхождению, как то утверждает молва, спросите любого, да хоть на городском рынке острова Гриит, принес клятву полковнику Оу Готору Готору, а не наоборот. Но, видимо, на то была какая-то причина. Недаром же он приехал в Сатрапию инкогнито и старался держаться незаметно. Наверняка скрывается от врагов трона его отца и только ждет момента, чтобы... Вот поэтому он так странно и отнесся к новому мундиру, с прохладцей. Скорее всего, такие нарядные одежды напоминают ему о детстве во дворце и о том, что он лишился. А еще, видимо, она не угадала с цветами мундира. Выросшая почти в трущобах, Ниевия была женщиной весьма наблюдательной и даже проницательной. Там, увы, нельзя было ходить по улицам, смотря поверх голов всякой бедноты. Пришлось быстро учиться читать чувства и эмоции других людей. Ведь от этого зависело не только твое благополучное существование, но подчас и сама жизнь. И она сразу заметила, что мундир вызывает у Игоря какие-то странные и, кажется, не очень положительные эмоции. Ей даже на секунду показалось, что ему противно не то чтобы его надевать, но даже и прикасаться к роскошной обновке. Но он это тщательно скрывал, и Ниевия решила ему подыграть. А потом она заметила и странный блеск в глазах у Готора Готора. Кажется, это был тщательно скрываемый смех. Намек у Готора Готора дал подсказку. Цвета для мундира подобраны неподходяще, и оттого, видимо, в глазах понимающих, ее муж смотрелся нелепо. Возможно, розовый с золотом – цвет клана его врагов. Но откуда ей было это знать? Ведь на старом мундире не было даже намеков на зеленый или красный. Или это тоже неспроста? Да, скорее всего, все драгоценности и украшения со своего мундира Игорь срезал сам, чтобы спрятаться от врагов своего рода. Видимо, об этом они и говорились Оу Готором Готором, когда тот отозвал его в сторону во время встречи на вечерней прогулке. Кажется, несмотря на улыбку и доброжелательное выражение лица Оу Готор Готора, разговор вышел не очень приятный. Тем более, что после него у Игоря был несколько озабоченный вид. Что ж, конечно, жалко потраченных денег, но мундир можно будет и перешить, а пока убрать в сундук под предлогом сохранности. А вообще, приятный человек этот Оу Готар Готар. Не настолько, конечно, хорош и приятен, как благородный герой Оудар Эека, но тоже чувствуется родовитое происхождение и большой опыт светской жизни. Конечно, он не такой герой, как его более знаменитый товарищ, хотя и говорят, что они вместе прошли через огонь сражений и холод дворцовых интриг. У генерала одни только усы, чего стоят. Однако этот человек явно себе на уме и весьма, весьма непрост. Говорят, он больше ученый и мудрец, нежели воин. Ну да, это и к лучшему. Служба у такого вождя сулит меньше опасностей для ее мужа. Единственное, немного неприятно будет покидать Фаскийские острова, на которых Ниевия уже успела прижиться. Их домик, сад, образовавшийся круг знакомых, а еще Лиита, она напоминала Ниевии одну из соседок из Хиимкии. Лет до 10 они были с ней близки, как две сестры, а потом в их дружбу вторглись сословные различия. И спустя несколько лет у Ниевии не было злейшего врага, чем та соседка. Может, удастся уговорить Лииту бросить дом и поехать с ними. Тем более, что ее романчик с Раастом, кажется, уже перерос в нечто большее. Да и сама Лиита до сих пор пребывает в некотором изумлении от знакомства со столь важными особами, как Оудар Эека и Оу Готар Готар. Кстати, очень приятно, как эти двое относятся к ее мужу и как приняли ее. Явно и Игорь будет при них не одним из многих, а доверенным лицом. Уже заметно, что их всех троих объединяет какая-то тайна. Может быть, даже тайна исчезновения невесты Сатрапа. Если ее муженек что-то знает об этом и не сказал ей... Впрочем, она больше не девочка из трущоб, а жена важного государственного человека. Пора привыкать, что у него могут быть тайны даже от нее. Но бал? Стыдно признаться, но Ниевия никогда еще не была на настоящем балу. Те несколько праздников, что они успели устроить в их доме в Мооска, явно не в счет. И оттого сейчас она испытывала весьма противоречивые чувства. С одной стороны, это было предвкушение и счастье, а с другой – жуткий, вымораживающий душу страх. А ведь еще надо решить, что одеть, и подобрать правильные украшения, подобающие замужней даме. То розовое платье? Жаль, но от него придется избавиться. Кажется, и Игорю не очень нравится розовый цвет. Надеть что-то зелено-красное, чтобы ему было приятно? Такого платья у нее нет, а сшить его за 3 дня не удастся. То голубое? А не слишком ли оно старомодно? Не хочется оказаться посмешищем на своем первом балу, да еще и мужа опозорить. Провала с мундиром вполне достаточно. «О боги! А ведь еще и мужу придется подобрать что-то достойное, а то ведь ему хватит ума отправиться туда в том, в чем он ходит каждый день. Чувствуется, что этому человеку никогда не надо было заботиться о своем гардеробе и раздумывать, какой костюм сегодня надеть. Вероятно, все детство и юность одежду ему готовили слуги, а теперь это ее обязанность». Обязанность жены Оу не только ездить по балам и блистать в свете, хотя и это тоже очень важно, и даже быть хозяйкой в доме, пока благородный Оу пребывает на войне или в походе, воспитывать детей, управлять слугами и контролировать кухни и покупки недостаточно. Еще она обязана позаботиться об одежде и снаряжении своего супруга. А в былые времена благородная дама обязана была еще и уметь позаботиться об оружии, доспехах, верблюдах и конях своего мужа и сыновей. Теперь-то все это в прошлом. Хотя недаром, по традиции, муж после свадьбы отдает жене все ключи от своих комнат и кладовых в доме, включая арсенал и конюшни. А ведь есть еще и брат. Она хоть и вышла из рода Наукхо после свадьбы, но как единственная родственница тут обязана позаботиться и об одежде брата. А ведь он говорил, что во время ужасной гибели того огромного корабля, на котором Игиер приплывал сюда в прошлый раз, брат потерял почти все свои вещи. Надо срочно перебрать сундуки с одеждой Игоря и подобрать наряд и ему, и ее брату. Что-то придется перешивать, на что-то дошивать украшения, подобрать кружева и прочие необходимые мелочи. Брат. Вот что действительно волновало Неевию и словно бы скребло стальным когтем по безупречному стеклу ее благополучия и счастья. Брат был какой-то не такой. Он словно бы затаился, спрятался, ушел в себя. Лучше бы и впрямь был молчаливым и полным гнева, как в прошлый раз. А то улыбался и даже хохотал, слушая забавные истории своего Шурина о морских приключениях. Но проницательная Неевия видела, что прежней искренности и беззаботности в его смехе не было. Его продолжала терзать тщательно скрываемая обида, нанесенная сестрой. Возможно, он простил и Игоря, но так и не смог простить предавшую его сестру? Пожалуй, сейчас Неевия и сама понимала, насколько опрометчиво поступила, подговорив любимого совершить побег. Но тогда ей двигало отчаяние и почти животный ужас потерять свой единственный шанс на счастье. Засохнуть и сгнить, как забытая на крестьянском поле репка. Она тогда, признаться, вообще очень плохо соображала и оттого, вероятно, сильно обидела брата. Надо с ним объясниться и разрешить все эти недоразумения как можно быстрее. А то обида брата на нее в конечном итоге перерастет и в обиду на ее мужа. И тогда ей придется выбирать между любимым братом и любимым человеком. На чью сторону встать в этом конфликте? Да и Игиир слишком опасный противник. И не только на дуэли, но и вообще. Ее и Игорь, надо прямо это сказать, несколько простодушен, а брат научился быть коварным и злопамятным, отстаивая свою честь и честь своей семьи в портовых трущобах. О боги! Она не хотела, но, кажется, уже выбрала сторону. Надо завтра же сходить в храм Уили-Оии, принести жертву и написать свиток с просьбой о мире и благополучии в семье. Матушка добрая, она помогает всем, а уж тем более должна помочь ей. Ведь они венчались в ее храме. Игорь вышел из кладовой, в которой что-то искал последние полчаса с озабоченным видом. «Слушай, Неевия, а у меня тут такой мешок был, а в нем, ну, такие, как бы, железки. Ты, наверное, про свой пистолет?» Неевия с большим трудом отвлеклась от одолевавших ее мыслей. «Я отдала его Раасту, чтобы почистил и собрал». Но у него, кажется, ничего не получилось. А что? Да ничего, ничего, это я так. Ты сегодня, муженек, в постель вообще ложиться собираешься? Или у тебя, на ночь глядя, проснулась страсть к железкам? Ты ведешь себя немного странно. То тебе грибов и воскурение трав захотелось, а то ты к жене без железок и притронуться не желаешь. С тобой все в порядке? А то я слышала... Лиита мне рассказывала, что у моряков бывает такое после длительного воздержания. Я, конечно, помню, что ты и сам почти доктор, но, может, стоит навестить кого-нибудь с дипломом? Да и в храм бы сходить не помешало. У Ильи-Ойи ведь не только хранительница нашего брака. В первую очередь, она мать медицины. Она помогает всем. Решено. Завтра, прямо с утра, идем в храм». Оу Лоодиик, директор Бюро всеобщего блага. Сведения верные. Информация поступила от Оу-Наукху из крепости Боазиерт. Кто-нибудь еще может это подтвердить? Я послал запрос отделению БВБ в крепости Боазиерт от вашего имени, чтобы не выдавать истинную причину нашего интереса. Потребовал отчет обо всех событиях, творившихся в крепости до, во время и после появления там Оу-Наукху. В общем и целом, слова полусотника подтверждаются. А у вас есть какие-то сомнения на его счет? Оу-Маалиер – невысокий, полненький коротышка с большими залысинами и чуть выпученными глазами. Меньше всего соответствовал классическому образу сотрудника БВБ. скорее уж на добродушного булочника, живущего на соседней улице, время от времени угощающего подгоревшими булочками и пирожками уличную детвору. Да и перешел он к своему нынешнему положению весьма непростым и извилистым путем. Будучи происхождения самого неблагородного, начинал он свой путь в банде мальчишек-карманников, орудующих вокруг центральной арены. Благодаря не столько силе и ловкости, коими тоже был наделен в немалой степени, сколько изворотливому уму и воистину звериному чувству опасности, юный Зиик, тогда его еще так звали, смог быстро подняться в уличной иерархии до вожака банды и продолжил свой путь, вытесняя конкурентов со своей поляны. При этом он, наплевав на все воровские законы, активно сотрудничал с городской стражей, коей без всякой жалости сдавал и чужих, и своих, не испытывая при этом ни малейших угрызений совести. Но, как оно часто бывает, слишком заигрался, в результате чего на него объявило охоту буквально все отребье МОСКА. На его счастье, у мелкого бандита нашлись покровители, помнящие былые заслуги. И Зиик, уже под именем Маалера, отправился на дальнюю западную окраину Сатрапии служить городским стражником в крохотном заштатном городишке. И вот, спустя 12 лет, громкая слава сыщика Маалера дошла аж до всесильного директора бюро, и он счел возможным использовать его в одной из своих операций. Еще через 6 лет Маалер вернулся в Маоскаа, а еще через 7 получил титул УУ и стал кем-то вроде доверенного лица самого могущественного человека Сатрапии. Хитрый, изворотливый ум, хладнокровие, жестокость ради дела, но не ради удовольствия, и прежнее звериное чутье. Благодаря этим качествам Оу Маалер умудрился разбираться с самыми сложными, а подчас и вовсе безнадежными делами. И пока он всегда справлялся с порученными делами, ибо слишком много Оулоо Диик знал о былых проделках своего подчиненного, и в случае чего страх – самый лучший стимул для хорошей работы. И вот сейчас ему поручили исправлять грехи Оумаа Таасика и распутывать эту мешанину нелепиц, ошибок и непонятностей, собранную в одну кучу под названием «Операция Стрелок». «Так у вас есть какие-то сомнения на его счет?» Оумаалер позволил себе повторить вопрос, преданно пожирая собачьим взглядом задумавшегося хозяина. «У Оунаукхо в последнее время было слишком много провалов». Усмехнувшись этому взгляду, коему не верил ни на грош, ответил Оулоо Диик. «Зачастую не по его вине, но все же. С гибелью гордости Сатрапии тоже не все ладно. Хотя, по уверениям очевидцев, там он себя повел настоящим героем. Но сам-то он может думать иначе. А парень еще молод и, как мне думается, болезненно честолюбив. И после нескольких неудач могла, знаешь ли, возникнуть мысль. Или даже две. Поправить карьеру ложным известием или с помощью ложного известия выиграть себе время для бегства, в случае, если Оуршкоов смог сделать ему более выгодное предложение. Тем более, что нашего полусотника больше ничего особенное в Сатрапии не держит, за исключением младшей сестры. Но он знает, что ей мстить мы, разумеется, не станем. А вызвать ее куда угодно не такая уж большая проблема. Когда он скрылся из зоны нашей видимости? 2,5 недели, и почти уже 3 недели назад. И что, никаких известий о нем с тех пор не приходило? Нет, однако, многое из того, о чем он написал в своем рапорте, подтверждается. Оумаалер раскрыл папку и начал говорить, время от времени сверяясь с текстом. Оуршкоов действительно был какое-то время в крепости Баазиерт, выдавая себя за офицера бюро, и даже смог провернуть там блестящую операцию по уничтожению мартир-удихов, весьма сильно досаждавших защитникам крепости. Анализируя его действия, можно было смело утверждать, что тут работал настоящий профессионал. Не уверен, что даже наши парни из отрядов стражи бюро смогли бы провернуть что-то подобное. А уж про армию и говорить не буду. Эти могут только ходить строем, палить куда попало, да тыкать штыками во все стороны. А он сделал все, я бы сказал, весьма изящно. И для дела использовал какую-то банду недавно освобожденных грибцов с галер, при этом проявив и выдумку, и дерзость настоящего мошенника. И немалое искусство как организатора и командира, так и военного инженера. А последнее вообще большая редкость. Я узнавал, военные инженеры, умеющие работать с большими пороховыми зарядами, в нашей армии буквально наперечет. Комендант крепости даже направил в штаб армии рапорт с благодарностью бюро и просьбой о награждении Овершкова знаком булавы на погон. Подобная просьба от армейских для сотрудника бюро. Для этого действительно надо совершить что-то выдающееся. Еще бы понять, зачем это ему вообще понадобилось. Чего он этим пытался добиться? Возможно, хотел показать, что, несмотря на свое бегство, он не считает себя врагом сатрапии. Втереться в доверие? Он никоим образом не воспользовался возможными выгодами от оказанной услуги. Хотя, конечно, все это еще надо будет тщательно проверить. Возможно, этим он отвлекал наше внимание от каких-то своих особых делишек. Хотя, чем больше я изучаю действия Оуршкоова, тем больше у меня складывается ощущение, что это обычный авантюрист, сам не слишком-то понимающий, что делает, и живущий ради острых ощущений. Очень опасная точка зрения. Едва ли не заорал в ответ Оулуодиик, глянув на своего подчиненного весьма свирепым взором. «Думаю, подобным образом мы уже один раз его упустили, и это стоило кое-кому карьеры. Тебе, дружок, подобная ошибка будет стоить головы. Имей в виду, тут против нас работают силы, чьих реального могущества мы даже представить себе не можем». Каждый раз, сталкиваясь с ними, мы терпим поражение. Причем чуть ли не каждый раз их победа кажется лишь случайностью. Так что я тебя предупредил. Что там дальше? Судя по всему, сейчас Оуршков состоит в команде одного из корсаров Красного Вепря. Оу Майлер никак не прореагировал на вспышку гнева своего начальника. И только струйка холодного пота между лопаток могла бы свидетельствовать об истинных чувствах сего господина. Причем на достаточно высокой должности, раз ему поручили привести караван захваченных у удихов галер. Кстати, раньше Оуршков никоим образом не показывал, что имеет опыт и знания морского офицера. Оу Готар Готар, Оу Дар Эка и Оуршков. Похоже, вся банда в сборе. Не хватает только этой авантюристки Адивии Ваксай. Но, уверен, и ее имя вскоре всплывет. Косвенным образом уже всплыло. Я засадил своих ребят перебрать все донесения и доносы в бюро за последние пару месяцев. Работа еще далека от завершения, но уже несколько раз мелькнула информация о некоем караване с Золотой Редькой. Это очень редкий ценный овощ, произрастающий как раз в тех местах, где пропала невеста Его Величества. Первая пара доносов была о том, что собрались серьезные силы, чтобы ограбить этот караван. Поскольку тут замешано имя Ваксай, к этой информации отнеслись достаточно серьезно. А буквально на днях из штаба флота поступили сведения, что Оудар Эка задумал превратить этот караван в приманку для удихских пиратов и хотя бы отчасти довершить то, что не вышло сделать у берегов Валаклавы. На флоте отнеслись к этому с некоторым скепсисом и, кажется, собираются послать ему на помощь лишь небольшую эскадру фрегатов 6-го ранга. «Пошлите им приказ от моего имени отнестись к предложению Оудар Эка с полным вниманием. Послать туда флот, достаточный для серьезной битвы. В конце концов, Оудар Эека не тот человек, чьим мнением стоит пренебрегать. И позаботьтесь, чтобы на всех посланных туда кораблях имелись наши сотрудники. Причем достаточно толковые, а не абы кто. Кстати, по Оуршкоову у вас все? Да, за исключением того, что один из людей Оунаукхо оставлен как бы наблюдателем при его семье на острове Гиит. Вот только в связи с последними известиями не очень ясно, насколько ему можно доверять. Нельзя. Пошлите кого-нибудь приглядеть за домом со стороны. И да, просьбу коменданта крепости стоит удовлетворить. Я лично буду ходатайствовать перед его величеством о присвоении Оуршкоову столь высокой награды. Это пойдет на пользу и нашему бюро в целом и станет хорошим предлогом для поисков нашего героя. Пустите слух, что мы ищем его, чтобы наградить. Что еще? К тому времени, когда Оуршкоов завершил свои дела в крепости и приготовился уплыть на галеоне кусачья черепаха, в бухте Баазиерт была замечена небольшая пиратская шхуна. Название, к сожалению, уточнить не удалось. С нее на борт кусачьей черепахи поднялся некий господин в чрезвычайно богатом костюме. К сожалению, сотрудники бюро при крепости не придали этому большого значения, посчитав, что это обычный пират, щеголяющий в награбельной одежде. Видимо, именно его Оунаукхо и принял или пытается выдать за Оу Готера Готера, после чего организовал поспешную операцию прикрытия с целью попасть на борт кусачьей черепахи. Так как у него был документ, подписанный лично вами, сотрудниками бюро было оказано ему всяческое содействие. Судя по донесению Оунаукхо, он собирался внедриться в штаб Оудар Эека под видом офицера связи и просит подготовить для него соответствующие бумаги. Свое, якобы, предписание он утратил из-за падения сундука с бумагами в море и пришлет официальный запрос с первой же подвернувшейся оказией. Думаю, это сразу прояснит многое. И все равно Оунаукхо пока верить нельзя. Организуйте ему это его предписание и установите негласный надзор за его младшей сестрой и за старшей тоже. Однако сам он не должен догадаться, что лишился нашего доверия. Все, идите, исполняйте. Дама Ниевия из рода Оуршкоов, урожденная Оунаукхо. Было еще довольно раннее утро, когда они вдвоем возвращались из храма. Никаких слуг, никаких праздных любопытных глаз вокруг. Как и во всяком нормальном городе, в эти утренние часы Гриит был деловым, но каким-то добродушным и благожелательно настроенным. Солнце еще только-только вынырнуло из морских вод и не успело прогнать ночную прохладу. И казалось, что вся природа острова спешила воспользоваться этими сладкими минутами, чтобы пожить на всю катушку. Щебетали птички, наполняя звоном своих голосов утренний прохладный воздух. Ночные цветы еще не спрятались в бутоны, а дневные уже начали распускаться. Отрезк людских голосов еще не заглушил плеск волн, захлестывающих береговые камни прибоя. Подняться в такую рань можно было только по серьезному и важному делу. Вымести с улиц вчерашний мусор, напечь хлеб, встретить мужей с утреннего лова, занять ряды на базаре и разложить свой товар на самых выгодных местах, заступить на свои рабочие места в порту. Все эти люди словно бы образовали некое тайное общество ранних пташек. Все прекрасно знали друг друга и потому приветствовали знакомых добродушными кивками и улыбками. Хотя, что это? Шум толпы на набережной внезапно привлек внимание возвращающихся из храма супругов. Происходило что-то явно необычное и, возможно, даже сенсационное. «Что там?» – встрепенулась Ниевия и даже приподнялась на цыпочках, чтобы лучше рассмотреть происходящее. А Рожков вдруг с некоторым удивлением и странной теплотой подумал, чтобы там его женушка не фантазировала насчет своих преклонных годов, и сколько бы ни корчила из себя великосветскую даму, в сущности-то она все еще девчонка, любопытная и живая, и ничего человеческое, вроде пойти поглазеть в ту же сторону, куда глазеет вся толпа, для нее вовсе не чуждо. И в сказке про зажаренную его предком на костре Годзиллу она верит абсолютно искренне. И сегодня, после посещения храма, воспоминания об этой глупой выдумке и даже мысли о мундире армии трансвеститов не вызывали у него прежнего раздражения. Все-таки, подумал он, эта Оиль-Ойи достаточно симпатичная богиня и воздействует на своих подопечных весьма благостно. И вообще, впредь не стоит пренебрегать посещением храмов. Отличная психотерапия. Вся эта спокойная тишина, полумрак, огни жертвенных светильников и ощущение того, что пока где-то там, за стенами храма, пробегают века, тут все остается вечным и неизменным со времен сотворения мира. Да и все эти письменные отчеты предкам в своих делах помогают навести порядок в архивах воспоминаний и ощущений. Тысячи лет, благодаря религии, люди обходились без всяких там психотерапевтов и прочих шарлатанов от науки. А потом вдруг пришли какие-то умники и объявили ее жутким-жутким злом и сплошным надувательством. Главное, конечно, только держаться золотой середины и, конечно же, при написании отчетов предкам не забывать, что ты тут вроде как шпион, а тайны исповеди в этом мире нет, как понятия. И все твои записки потом кто-нибудь обязательно прочитает и подошьет в соответствующую папку. А впрочем, ну их нафиг, все эти шпионские дела и прочие заботы. Сегодняшний день, начавшийся так славно, надо посвятить исключительно жене, отдыху и развлечениям. «Пойдем, посмотрим», – предложил он супруге и, пользуясь своей недавно приобретенной популярностью, без труда протолкался к самому парапету. Благо народ почтительно расступался перед таким важным героем, слава о подвигах которого, неоднократно перевранная и дополненная, уже успела облететь весь Гриит. «Смотри, какой красивый корабль!» – восторженно пискнула Ниевия, показывая на входящее в гавань судно. «Один из новомодных клипер, ваша милость!» Влез с пояснениями стоящий рядом с ними молодой моряк в мундире штурмана, пользуясь правом болтать, которое дается всем собратьям-зевакам, самим фактом лицезрения чего-то интересного. Ну и, конечно же, рисуясь перед красивой дамой. «На корме флаг торгового дома Ваксай», – солидно заявил Рожков, не желая уступать внимание жены какому-то там штурману. «Странно, он же и иногород Стенге, хотя там уместнее было бы поместить флаг Торидаана». «Наверное, это своеобразное приветствие владетелям Фаркаона, гостящим на нашем острове», – заливался Аки Соловей, стараясь не отстать от Рожкова, зазнайка штурман. «На Гюсе их флаг. Возможно, намекают, что других правителей для них не существует?» Но тут Ниевия уделала их обоих. «Я знаю этот корабль!» Вдруг заявила она, и в ее голосе прозвучало что-то такое, что заставило всех окружающих людей сделать стойку и насторожить уши. «Это же Чайка! Та самая! Я несколько раз видела ее, когда еще жила в Химкии!» «Чайка, Чайка, Чайка!» Зашелестела толпа, и шеи у всех присутствующих на набережной, словно бы сделав над собой некое невероятное усилие, вдруг вытянулись едва ли не вдвое. Еще бы! Чайка была кораблем, о чьей роскоши, скорости и даже успехах на военном поприще ходило еще больше легенд, чем о ее знаменитой хозяйке. «А вдруг?» – мечтательно проговорила Ниевия. На нем приплыла сама Адивия Ваксай. А что, если благородный Оуготар-Готар мог внезапно появиться откуда ни возьмись, то почему бы и самой невесте Сатрапа вдруг не появиться, как ни в чем не бывало? Помню, это было, когда они в первый раз посещали Сатрапию. Мы с сестрой вот так же стояли в толпе и смотрели на караван с сокровищами, проезжавший через Химкии. Но Адивию Ваксай тогда так и не рассмотрели. Да и не знали еще мы тогда про нее, Она ведь еще не была невестой сатрапа. Говорят, Ниевия мечтательно и чуть завистливо вздохнула. Эта женщина неземной красоты. Да не, ничего такого. Обычная женщина. Желая сказать что-то приятное жене, ляпнул Рожков. Ты у меня намного красивее. Она, в общем-то, тоже приятная на вид. Особенно, когда улыбается так, знаешь, по-доброму, а не как обычно. Только бывает это нечасто. И тут он осекся, догадавшись по загоревшимся глазам женушки, что опять сказанул что-то не то. «Так ты ее видел? Ты с ней знаком? Где? Когда? Почему раньше мне не говорил?» Обычно люди не умеют двигать ушами, но, похоже, зевак острова Гриит это правило никак не касалось. Рожков просто-таки почувствовал, как несколько сотен пар ушей одновременно развернулись в его сторону, даже создав некое атмосферное завихрение. И одновременно с этим земная и небесная сферы содрогнулись, когда в небесной канцелярии в его личном деле поставили очередной штамп «Прокол». Тут, видишь ли, такое дело... О, гляди, чайки спускают шлюпку. Кажется, сейчас мы увидим, кто же все-таки прибыл на ней. Там на палубе дама в платье. Едва ли не крикнул штурман, как все моряки, обладающие превосходным зрением. Было бы странно, будь она вообще без платья. Попытался пошутить Рожков, понявший вдруг, насколько скользкая и опасная вся эта тема с дамами. «Но кто же это может быть?» Не поддержала на этот раз его шутки Ниевия, обычно очень старательно смеявшаяся над остротами мужа. «Неужели я права?» «Хм», — пробормотал Рожков себе под нос. «Шлюпка ведь пристанет где-нибудь напротив большой цветочной лестницы?» «Да уж, не у рыбных причалов», — иронично ответил на это штурман, услышавший его бормотание, поскольку стоял уже с ним буквально плечом к плечу. «Ты прав», — категорично заявила женушка, которая тоже услышала слова мужа, но поняла их совершенно по-своему. «Ты должен ее встретить, ей будет приятно, прибыв на наш остров, увидеть тут знакомое лицо». И огляделась вокруг с победным видом. Дескать, нате вот, какой у меня муж, съели? Вообще-то Рожков планировал держаться подальше от места предполагаемой высадки, как любой нерадивый ученик пытается держаться подальше от строгой училки, каковой Адивия Дрисуновна Ваксай и была для него. Этот образ въедливой, строгой и вредной училки, то ли эта Адивия так ему соответствовала, то ли он так прекрасно лег на характер сей дамы. Насколько помнил Рожков, ее лекции всегда были безумно интересны. В первую очередь подробнейшими знаниями предмета и какой-то фактурностью описываемых явлений и событий. Обычно абстрактный тогда еще для них образ Земли-2 тут можно было разве что не ощупать руками и не попробовать на вкус. Настолько ярко и выпукло Адивия Дрисуновна его описывала. Но не дай бог было попасться ей на незнание предмета или невыученном материале. Измотает издевками и язвительными замечаниями. Причем тут ее грубость доходила почти до беспредельных масштабов. Так издеваться над новобранцами постеснялся бы и матерый сержантище из учебки. Впрочем, только сейчас сообразил Рожков, она же выросла в мире, где про права учеников и ювенальную юстицию и слыхом не слыхивали. Осталось благодарить судьбу, что ей учеников пороть не разрешили. Хотя Рожков пару раз попадал под шквальный огонь ее холодного гнева. Честное слово, лучше бы выпорола или морду набила, чем терпеть все эти язвительные замечания о своем уме, способностях и жизненных перспективах. Неудивительно, что несмотря на то, что Адивия Дрисуновна по возрасту была едва ли не ровесницей большинству своих студентов, никто из них и помыслить не мог о том, чтобы приударить за молодой и не лишенной приятности девушкой. Но теперь приходилось соответствовать заявленной программе жены. И Рожков, мысленно печально вздохнув, направился навстречу судьбе. И как-то так получилось, что за ним потащилась и вся толпа зевак. Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается. Всем была хороша гавань острова Гриит, за исключением уж слишком пологого дна возле берега. Так что большим кораблям приходилось вставать на якорь чуть ли не в полуверсте от портовых пирсов. И пока весельная шлюпка эти полверсты одолеет, времени проходит немало. Так что к тому времени, когда сей невеликий челн подошел к, можно сказать, парадным причалам острова, Рожков с супругой и зеваками уже успели изрядно потоптаться на древних камнях мостовой. «Нет, не она», — разочарованно сказала Ниевия, сумев в подробностях разглядеть сидевшую на почетном месте в шлюпке особу. «Я слышала, что Адивия Ваксай — блондинка, а это, но одета богато и весьма по моде. Наверное, какая-то принцесса из южных царств. Интересно, что она делает на чайке?» «Она!» — буркнул в ответ Рожков. «Надо бы послать кого-то к полковнику Оу Готару-Готару, предупредить. Эй, кто тут хочет заработать пару монеток? Если она, то почему волосы черные?» «Вот у нее и спросишь. Я-то откуда знаю?» Рожков внезапно разозлился не на жену, а вообще. День, обещавший стать таким праздничным и беззаботным, стремительно портился с каждой секундой. «Э, ты, вот ты, пацан, знаешь, где поселились владетели Фаркаона? Вот тебе серебряная чешуйка, беги туда, ори, вяжи, бейся головой о двери, но заставь лакеев тебя пропустить к их милостям. Скажешь, в порт пришла чайка, а на ней прибыла ее владелица. Передал Оу Ржков. Они люди щедрые, так что смело клянчи у них еще монету. Точно дадут. Добро пожаловать на остров Гриит, уважаемая госпожа Ваксай». Растолкав зевак, Рожков поспешил первым заговорить о Дивии, только собравшийся выйти из шлюпки, и галантно подставил ей свою руку, дабы она могла опереться на нее. «Хм, Рожков, нашелся, значит», — сказала она по-русски, и тень удивления, если и мелькнула на лице Адивии, то мгновенно уступила месту обычной, слегка надменной безмятежности. «О, и Игорь Рожков, с вашего позволения. Студент, корабельный лекарь, сейчас состою в свите владетелей Фаркаона». «Студент, говоришь? Неплохо вписался в местную жизнь. Впрочем, об этом позже. На нас люди оглядываются. Лучше бы на имперском, чем на русском. Рада видеть вас снова, Оур Шкоов. И уж, кстати, коли об этом зашла речь, я теперь не госпожа Ваксай, поскольку указом Его Величества Йоодоосика III моему роду возвращен прежний статус и привилегии. Я теперь дама Адивия из рода Оу Ваксай. Прошу прощения, слухи об этом не успели дойти до меня». Рожков склонил голову в почтительном поклоне по лучшим стандартам имперского этикета и почувствовал, как чей-то острый локоток прибольно впивается ему под ребра. «А вот, позвольте представить, моя супруга, дама Ниевия из рода Оу Ршкоов, урожденная Оу Наукхо. Если вы позволите, она побудет с вами какое-то время, ибо не пристало благородной даме находиться одной в толпе». «Это было бы весьма любезно с вашей стороны, благородная Ниевия. А то моя компаньонка, скажем так, море немного потрепало нас при переходе от Аэроэо, и она не смогла устоять перед морской болезнью. Все никак не может прийти в себя, бедняжка». «Рожков, что с тобой?» — удивленно спросила Адивия по-русски, заметив странно остекленевший взгляд новоявленного Оу, направленный куда-то вглубь шлюпки, откуда поднялась ранее скрытая спинами гребцов фигура высокого старика. «Евгений Сидорович? А вы-то тут как?» «Зови меня Эгионоасик. Оу-о, Эгионоасик. Великий вождь рода серых курганов». В качестве эпилога для второй книги. Ну? Вот, товарищ подполковник. Так вот оно какое оружие вашего мира. Да, Ренки, это оно. Я потом покажу, что это за гадость. Рожков, говори на имперском наречии. Это во-первых. А во-вторых, забудь про подполковников и товарищей. Игорь, скажу тебе честно. И исключительно, чтобы уберечь твою задницу от больших проблем. Подготовка у тебя хуже некуда. И была бы моя воля, не видать тебе Земли-2 никогда. И еще 5 лет сверху. Но такова реальность. Убрать тебя отсюда я не могу. Убирать тебя не хочу. Поэтому придется работать с тем, что есть. Если не приучишься вести себя и даже думать, как истинный уроженец этого мира, придется запереть тебя в каком-нибудь медвежьем углу. Поверь, в Тауридаане есть такие закоулки, по сравнению с которыми твой пресловутый Даар – райское местечко и центр цивилизации. Понял? Так точно, в смысле, да, ваша милость. Так что с автоматом? Его кто-то видел? Я хранил его в разобранном виде. Жена нашла кучу железок и поручила Расту с ним разобраться. Но он, естественно, ничего сделать не смог. Он парнишка смышленый, но по части образования даже читать-писать я его научил. Интересный он персонаж, этот твой ученик-приятель. То, что ты начал создавать тут свою команду, это, конечно, хорошо. Только вот твоя ли она? Тебя не настораживает, что, по сути, он сейчас служит в бюро? И что твой Шурин приставил его к твоей семье в качестве кого? Да из него соглядатай я более открытого и честного парня в жизни не видел. Эх, Рожков, Рожков, ты много чего еще в жизни не видел. Да и Шурин этот твой, мне кажется, ты просто забываешь, что он кадровый офицер бюро, прошедший специальную подготовку и обучение. В нашем мире таких создавать начали только в веке 20-м. Это тебе не средневековый. Впрочем, ладно. Увидев входящую в салон чайки Адивью, зануда Говоров резко сменил тему. Итак, друзья, кажется, пришло время поговорить серьезно и открыто. Готар обвел взглядом всех собравшихся за столом уроженцев Земли-1 и Земли-2 и подумал о том, кто они для него. Друг и почти что младший брат, благородный Оу Ренкидар Эека, генерал, адмирал-предводитель пиратского флота и, наконец, просто великолепный боец. И пусть в этом мире такого выражения и не знают, настоящий рыцарь без страха и упрека. Рядом с ним уселась Адивия Ваксай, акула местного капитализма, девица с весьма непростыми брачными перспективами и тоже верный товарищ и почти сестра для некоторых тут присутствующих. Она вчера проболтала с Ренки почти всю ночь, рассказывая ему о странном и удивительном мире Земли-1. И потому видок у обоих был довольно сонный. Дальше, но как бы чуть в стороне от этой парочки, уселся Рожков. Нормальный парень, офицер внутренних войск, хороший боевик, но как сотрудник в этом деле темная лошадка. Он еще может стать как проблемой, так одним из вариантов решения проблем. Дальше дед. Ну, дед – это дед. Оу-оу-о Эгиино Асиик, великий вождь рода серых курганов, родившийся где-то 3000 лет назад по меркам этого мира и проживший где-то 50 в мире нашем. Такие вот временные парадоксы, связанные с переходом между мирами. Когда-то претендент на должность местного Чингисхана, сумевший найти занятие по душе и в абсолютно новом для себя мире. Правда, вместо строительства собственной империи пришлось воевать за чужую. Жалко, староват, а то бы мы с ним могли таких дел тут натворить. Впрочем, он сказал, что вернулся на Землю-2, чтобы умереть на родине, но умирать пока что не собирается. Ну и, наконец, он сам, подполковник Говоров, считающийся самым удачным резидентом Земли-1 на Земле-2. поднявшийся из самой грязи и имеющий теперь немалое влияние и неплохие связи на самом верху парочки властных пирамид этого мира. С таким активом можно вступать в драку. Итак, друзья мои, сначала изложу суть нашей проблемы, а потом вместе подумаем, как можно будет ее решить. В моем мире есть силы, и весьма-весьма могущественные, которые не только узнали о существовании параллельных миров, но и решили извлечь выгоду из этого знания. По ряду обстоятельств правительство моей страны не может, да и не все там и не всегда хотят противостоять этому. Но и в правительстве, и особенно в спецкомплексе, есть немало тех, кто не хочет превращать Землю-2 в очередную обворованную и забытую колонию. Поэтому-то ты, Рожков, интересовался, как мне удалось попасть в зону-1. Думаю, теперь догадаться несложно. В общем, давайте решать, готовы ли вы защищать этот мир, а если готовы, то как? Конец второй книги. Дата написания 23 октября 2015 года. Дата озвучивания март 2017 года. Для вас читал Тед. До новых встреч! Итак, друзья, вот и закончилась очередная книга приключений закадычных друзей, которая началась с приключений Пети Иванова, известного нам как Дебил и великий шаман Манаундак. Будет ли третья книга «Возвращение в Тойредаан» или нет, пока неизвестно. На данный момент есть только вступление третьей книги. Возможно, и оно появится в звуке, а возможно, появится и вся книга со временем, когда Егор решит и соберется дописать третью книгу. И что-то мне подсказывает, что автор совсем не будет против, если кто-то другой начнет писать книги о Земле-2. Ведь Егорчик Рыгин создал целый мир, который открыт для любых писателей. Ведь мир Земли-2, тема и идея Земли-2 является неиссякаемым клондайком. Так что нам остается только ждать. Лично мне было бы интересно почитать и другие книги по этому миру, который создал Егорчик Рыгин. Для себя же я назвал эту серию «Земля-2». Ну что же, дорогие друзья, до новых встреч и до новых книг. И, кстати, традиционно, если вам понравилось это и другие книги из серии Егорчик Рыгина «Земля-2», скажите звонкое спасибо автору и декламатору.